Глава 21. Вечер, да и последующая ночь прошли спокойно, но я нервничала, ребята тоже. Мы все много молчали и думали каждый о своем, об одном и том же. Что там за стеной? Судя по размерам бреши, ничего хорошего. Мне было проще всех, ведь это не мой мир, а друзьям каково. Страшно представить, что выйдешь за стену и кошмар не закончится, наоборот, станет реальным, бесповоротным. Снова болела душа и сжирала вина. Невыносимо видеть печаль в глазах Антона и знать, что я к этому причастна. Лучше бы я умерла. Всем было бы проще. Умереть — это так просто. Почему же мы все так отчаянно не хотим умирать? Утро встретило нас моросящим дождем и низким давящим небом, словно сама погода не предвещала ничего хорошего. В этот раз мы не пошли к стене. Собрали все, что могло пригодиться, и Миша открыл портал прямо во дворе и поближе к виденной нами вчера дороге, чтобы не застрять с мотоциклами в поле. В последний раз я обернулась на гостеприимный домик с голубыми ставенками и шагнула в зыбкую дымку портала. До трассы рукой подать. Мы выбрались на нее и оседлали своих стальных коней. Они наполнили тишину вымершего мира утробным рычанием и понесли нас вдаль, обдавая свежим влажным ветром с мелкими каплями дождя. Мне нравилась эта поездка, но длилась она недолго. Вскоре впереди мы увидели бескрайние поля с желтыми гейзерами. На приличном расстоянии друг от друга росли раскидистые деревья с толстыми стволами. Пар, поднимавшийся от ям, размывал видимость, местами превращаясь в туман. Дальше ехать нельзя. Успели познакомиться с этими монстрами, отнюдь не травоядными. Мы ударили по тормозам. «Интересно, на кого они здесь охотятся?» — спросила я. «На кроликов, в том числе таких, как мы», — хихикнула Лера. «Мне кажется, я могу открыть портал в любое место, где до этого бывал», — предложил Миша. «Давай», — кивнул Антон. «В какой-нибудь город, но желательно на окраину, чтобы осмотреться». Пока Миша открывал портал, я смотрела на хищные поля. Даже такой пейзаж был по-своему прекрасным. Жутким, но прекрасным, завораживающим. Ко мне подошла Юля, нырнула рукой под локоть и положила голову на плечо. «Все пипец», — сказала она. «Эти поля — это приговор. Значит, за стеной все то же самое, что и внутри?» «Не отчаивайся. В Адалоре от бреши пострадал только наш материк. Может, и у вас так же. Правда, я не знаю, чем там все закончилось, но надежда на лучшее оставалась». «Да, но это был мой любимый материк», — хмыкнула Юля и выпрямилась. «Мы не отдадим его просто так. Это же Россия. Мало ли монстров хотели ее забрать. И где они все?» «Я не сомневаюсь, что вы не сдадитесь без боя», — улыбнулась я. «И ты тоже», — хлопнула Юлька меня по плечу. «За это мне и нравишься». «Только за это?» — притворно возмутилась я. «А как же красивые глаза?» Юлька рассмеялась. «Идем, портал подан». Мы снова прыгнули в неизведанное. Оказались на дороге недалеко от какого-то города, не слишком крупного и не слишком близко к бреши. Это должно увеличить шансы встретить нормальных людей и хоть какое-то подобие безопасности. Мы понеслись вперед по пустой дороге, но вскоре пришлось притормозить и продвигаться медленнее и аккуратнее. Земля кругом сильно потрескалась, кое-где будто разорвана. Трещины стелились причудливым рисунком, пересекались между собой, по мере приближения к городу становились все более длинными и глубокими. «Что здесь, черт возьми, произошло? Землетрясение?» — спросил Миша. «Может, в другой город?» «Где гарантия, что там не что-нибудь похуже?» — задал резонный вопрос Антон. «Давайте хоть одним глазком посмотрим, что тут», — предложила Лера. «Я могу сгонять одна. Если что, смогу быстренько сбежать». «Исключено», — ответил Антон. «Одна ты никуда не пойдешь». Лерка скорчила недовольную мордочку, но промолчала. Мы проехали еще немного. Чем ближе к городу, тем больше становились провалы в земле. Кое-где по обочинам они уже превратились в настоящие обрывы по несколько десятков метров в глубину, но по дороге еще можно проехать. Город лежал в руинах. Тут и правда произошло что-то вроде землетрясения, иначе как объяснить такие разрушения? Искореженные остовы зданий, взвившиеся вверх пласты земли и зияющие пропасти. Мы остановились. Дальше ехать попросту опасно. «Ну что, теперь портал?» — спросил Миша. «Теперь портал», — согласился Антон. Земля под ногами завибрировала, загудела. Тряска быстро усиливалась. Меня слегка подбрасывало в воздух. Так сильно дышала поверхность от подземных толчков. «Назад, скорее!» — крикнул Антон. «Но нам не нужно было это говорить, мы уже отступали». Завели мотоциклы и понеслись назад. Перед нами земля вспучилась, и на глазах выросла целая скала высотой в пару десятков метров. Мы с Антоном подняли мотоциклы в воздух и отбросили назад, чтобы никто не врезался в неожиданную преграду. Рядом дорога ответвлялась в сторону. Мы поспешили туда. Из провала под скалой выскочила громадная тварь, похожая на червяка-переростка, прыгнула в нашу сторону и зарылась в землю. Мы поддали газку и спешили убраться подальше, но тварюга не отставала. Выпрыгивала, круша попутно земную твердь, и бросалась в нашу сторону. Дорога впереди расползалась, как полотно. Нам с Антоном то и дело приходилось поднимать себя и ребят в воздух, чтобы не провалиться в стремительно образующиеся обрывы. Оторваться не удавалось, а еще один гигантский червяк нарисовался слева. Грохот и тряска стояли такие, что я с трудом сохраняла способность ориентироваться в пространстве. Мы оказались уже на окраине города, и переродки крушили остатки маленьких домиков, преследуя нас. Из-под земли перед нами выскочил новый червь. Тварь размерами в несколько десятков метров длиной и парочку метров в обхвате напрочь уничтожила дорогу впереди. Такая заглотит и не поперхнется. Я в панике оглянулась по сторонам. Что же делать? Червяки окружили с трех сторон. Только тварь справа чуть запаздывала. С той же стороны я увидела летящего на странной двухколесной штуке с палкой посередине мужчину. Он спешил к нам, махал руками и что-то кричал. Я обернулась, чтобы позвать Антона, но червь спереди атаковал, разинул пасть, на первый взгляд беззубую, и бросился вниз на нас. В полете высунулись широкие, как лопаты, темно-желтые зубы. Я вздернула нас всех в воздух и подала вправо, но не успела. Переродок заглотил Леру вместе с мотоциклом. От ужаса я едва всех не уронила, но Антон перехватил инициативу. Я взглянула на него и с облегчением выдохнула. Лерка сидела на мотоцикле сзади него, обнимая за спину. Пронесло. Мы понеслись навстречу странному мужику, а черви с жутким грохотом кинулись следом, раздирая землю на кусочки. Едва мы приблизились к незнакомцу, он крикнул «За мной!» и понесся вперед, показывая дорогу. Поле закончилось. Возле разрушенных домов мужчина завис в воздухе и указал рукой на портал. «Сюда, скорее!» Обернулась на Антона. Он кивнул, и я нырнула в портал вслед за Юлей. Стремительный полет с потерей ориентации, и вот меня уже стукнуло о землю с другой стороны. Я не успела смягчить удар, придержав тяжелый мотоцикл в воздухе. Надеюсь, колеса от таких прыжков не поотваливаются. Пересчитала взглядом ребят. Все живы. «Закрывай портал, быстро!» скомандовал наш спаситель кому-то из группы мужчин, сидевших на лавочке справа. Забавная штука на колесиках, на которой он летал, умела ездить и по земле. Мужчина поставил ее в сторонке. Арка с шипящим звуком схлопнулась. Отлично. А то мое воображение вовсю рисовало вылетающего из нее гигантского червяка. «Привет, ребята. Добро пожаловать к нам. Я Влад». Протянул руку для рукопожатия наш спаситель Михаилу. На вид ему лет 30, но волосы уже почти полностью седые, даже не разобрать, какого они были цвета. Серые, что ли? Невысокого роста, подтянутый, с повадкой двигаться быстро, но плавно и с добрым выражением лица. «А к вам это куда?» — поинтересовался Антон, отвечая на приветствие. «Идем, проведу вам экскурсию. У нас тут территория бывшей воинской части, удобно окопались. Забор, вышки, постоянный дозор. Еще ловушек добавили. В общем, держим оборону», вещал Влад, ведя нас через двор, заставленный военной техникой. «Для вас место найдется. С запасами у нас пока проблем нет, только людей не хватает. А вас я видел в деле, нам такие бойцы до зарезу нужны». «Бойцы?» — переспросил Миша. «Так война ведь?» — обернулся на него Влад. «С кем война?» — спросил Антон. «Ребят, вы вообще откуда?» — уставился на нас Влад с удивлением. Мы переглянулись. «Говорите как есть, нам в целом на это плевать», заверял спаситель. «Из-за стены?» — сказала Юля. Влад присвистнул. «Ни хрена себе! Из самого эпицентра? Мы туда пока только пару вылазок делали, пытались разведать, что к чему, но без особого толку. Никто из наших не может открыть портал внутрь города, а через стену не перемахнуть, там защита. Война у нас с выродками». Влад описал выродков, и мы поняли. Он говорит о переродках, что окопались на базе возле бреши. Дела в остальном мире шли не намного лучше, чем в городе за стеной. Выродки, будем их так называть, посылали отряды через порталы по всему миру, похищали людей и с огромной скоростью увеличивали свою численность. Военные конфликты с ними случались уже даже в тех уголках мира, куда еще не докатились изменения, творимые брешью. Много вреда причиняли и другие монстры, заполонившие значительную часть этого материка. Много мирного люду погибло. Некоторые города полностью уничтожены, как тот, из которого мы едва унесли ноги с червяками. Люди на базе хорошо вооружены, дисциплинированы, и все силы сейчас бросали на то, чтобы спасти как можно больше людей из близлежащих городов и поселков. Влад строго-настрого запретил нам ходить поодиночке. Выродки могли открыть портал где угодно и когда угодно. «Полная боевая готовность — единственный шанс выжить», — рассказывал Влад, открывая дверь в отдельную комнату. «Жить будете здесь, вместе, спать по очереди. Мы всех делим на пятерки, неразлучников. Представьте, что вы единое целое. И нога, рука или голова не может шастать отдельно. Понимаете? Как один организм». «Да мы так и живем, не к чему привыкать», — усмехнулся Антон. «А сам-то почему один был, когда нас вытаскивал?» Влад опустил глаза в пол, помолчал. «Вчера только моих ребят перебили. Червяки эти проклятые. Потому сегодня туда и вернулся. Хоть что-то во всем этом хорошее. Вас спас». Влад вздохнул. Слова сочувствия, видно, застряли не только у меня в горле. Наконец Юля сказала. «Ты это, держись. И за спасение спасибо». «Да не за что. Отдыхайте, осваивайтесь. Мы вас не торопим. Когда сами помочь захотите, тогда и...» «Ну вы поняли», — улыбнулся Влад. «Только инфой поделитесь, что там в эпицентре, да как. Но позже вечером. Сейчас отдыхайте. Кухню я вам показал. Продукты есть, готовить самим уж не обессудьте, поваров не держим. Все, испаряюсь». Влад вышел, прикрыв за собой дверь, а мы какое-то время стояли и молча смотрели друг на друга. «Ну что, останемся?» — спросила я и огляделась. 5 простых односпальных кроватей, столько же тумбочек и стульев. «Попробуем остаться, если остальные не против», — пожал плечом Антон. «Главное, чтобы не такими придурками оказались, как Саша со Стасиком», — буркнула Лера и села на кровать у окна. «А это, как говорится, поживем-увидим», — сказал Миша. «Нужно время, чтобы понять, что тут к чему». «Что тут к чему, и так понятно. А вот чем тут люди набиты дерьмом или человечностью, это еще предстоит узнать», — резонно заметила Юля и оперлась руками на подоконник, выглядывая в окно. «Хоть бы вторым», — выдохнула я и повалилась на кровать. Подушка оказалась не слишком мягкой, но удобной. «Хоть бы в кои-то веки вторым».